с которой он обвенчан. Поразмыслив, Максим решил до отъезда не спать с Любашей, чтобы потом, вернувшись домой, убедиться в ее невинности. Князю непросто далось это решение, но другого выхода он не видел. Слишком мало времени у него оставалось, чтобы разобраться в чувствах своих и Любаши, а брать ее поспешно почти насильно он не хотел. Первый раз в жизни Максим отказывался от проверенных плотских утех, каких-то ради непонятных и необычных наслаждений, которые, как ему казалось, ждали его в будущем. Подумав, что это в нем говорит голос чести, желание быть уверенным в чистоте и верности жены, он, наконец, успокоился и сразу погрузился в сон. Но когда утром он увидел Любашу, то почувствовал, что выполнить принятое ночью решение будет почти невозможно. Девушка слегка побледнела после бессонной ночи, ее изумрудные глаза блестели так влажно, словно на них постоянно наворачивались слезы, но от этого она казалась еще краше и соблазнительней. Завитки ее волос, выбившись из-под кокошника, отливали червонным золотом на солнце и напоминали Максиму о ночной Любаше, озаренной пламенем свечей. Во время завтрака он сидел напротив жены и все время на нее посматривал, но она упорно отводила взгляд. И вдруг щеки ее вспыхнули, тонкие брови нахмурились, словно за спиной Максима она разглядела нечто возмутительное. Он резко оглянулся и увидел Федосью, что стояла, прислонившись к косяку двери, и нагло улыбалась. Вспомнив свое обещание отправить ее прочь из села, Максим тут же позвал ключника Ворша, а также Тиуна и Дьяка, и объявил, что Федосью и еще двух молодых девок из Раздолья отправляют в свою отъездную волость под Ельцом, где женщин не хватает. И затем, не обращая внимания на вопли Федосьи и причитания Ворша, князь вышел из столовой. Любаша поспешила ускользнуть в свою комнату, но по дороге натолкнулась на взгляд Федосьи, полной неприкрытой ненависти. Теперь молодая княгиня, несмотря на пережитое ночью унижение, чувствовала себя гораздо уверенней. Если Максим отсылает Федосью, значит, и в самом деле не спал с ней этой ночью. Уединившись в своей комнате, Любаша достала из заветного сундучка книгу о Троянской войне, собираясь найти в ней утешение и, может быть, ответ на свои ночные вопросы. Но не успела девушка закрыть сундук, как дверь в ее комнату распахнулась, и на пороге появился Максим. Она быстро поднялась с колен, прижимая книгу к груди и глядя на вошедшего с легким испугом. Он приблизился и, чуть отодвинув Любашу, заглянул в раскрытый сундучок. Вон оно что! Варя мне говорила, что у тебя есть книги. Низкий голос Максима сейчас не казался грубоватым, а, пожалуй, звучал даже мягко. И где же ты научилась читать? Мой дядя Роман меня научил. Он был священником. Да. И меня научил мой дядя, игумен Афанасий. Максим взял книгу, которую держала Любаша. Потом стал вытаскивать и рассматривать те, что лежали в сундуке, с удивлением приговаривая. Александрия, Соломон и Китоврас, повесть о Царьграде, сказания об Индийском царстве, новгородская летопись Ефросина, хождение за три моря Афанасия Никитина. А это что? Максим повернулся к Любаше, и в глазах его сверкнуло не то удивление, не то беспокойство. Не видишь, разве растерялась она? Повесть о Дракуле, Мунтьянском воеводе. «Вижу», — сурово сказал Максим. «Но ведь это сочинение Федора Курицына, которого сейчас обвиняют в ересе. Ежели он попадет в опалу, то и всем его почитателям не поздоровится. Откуда у тебя такая книга?» «Книги остались мне в наследство от дяди». Любаша, наконец, перестала отводить глаза и прямо взглянула на Максима. «А почему ты опасаешься этой книги, когда всем известно, что ты сам с дьяком Курицыным дружил?» По лицу Максима пробежала не то тень, не то усмешка. Он спрятал книги обратно в сундук и заметил. «Кто б мог подумать, что мне попадется такая странная жена? Смотри же, никому это не показывай, а то слуги решат, что ты знаешься с нечистой силой. Они ведь люди темные, боятся книг.